Глава 18. Удобно устроившись на кровати, Марк работал. Каждый день по несколько часов он проводил за своим ноутбуком. Что-то проверял, с кем-то созванивался, отправляя и получая десятки сообщений. Даже проводил совещания, выслушивая доклады своих подчиненных и устраивая им разносы. У него ведь бизнес. Ему надо держать руку на пульсе. Это я тюленюсь и не хочу думать о делах. 2 недели назад я должна была вернуться домой. В дом, которого больше не было. И выйти на работу, которой тоже уже не будет. Поначалу Паша, коллеги, даже бывшая свекровь регулярно звонили и слали мне сообщения, но я удаляла их, не читая, а звонки сбрасывала. Электронную почту я отключила уже давно, когда Паша пытался в отпуске завалить меня работой. Так что тут меня было не достать. Потом я и вовсе сообщила родителям и Соне, что на несколько дней останусь без связи, и отключила телефон. Только Лике я не позвонила и не написала. Мой билет на самолет пропал. Новый я не покупала. И что буду делать дальше, пока не представляла. Кое-какие деньги у меня были отложены. Номер я оплатила вперед, а кормил меня за свой счет Марк. Так что я беззастенчиво ленилась и изображала из себя недвижимость, не желая поднимать свой зад и начинать заново строить разрушенную жизнь. С Марком мы больше ни о чем личном не разговаривали. В тот вечер, когда я рассказала ему про развод, он постепенно выпытал у меня почти всю мою жизнь, о сложных отношениях с мамой. А единственной в моей жизни настоящей подруге, которую я, кажется, потеряла. О том, как вышла замуж за Пашу, 19-летней наивной студенткой, влюбившись во взрослого, красивого Павла Аркадьевича. Он вел у нас семинары и почему-то выделил меня из всей массы восторженно глядящих на него студенток. Рассказала я о том, что наш брак с Пашей так и не стал семьей. За ту ночь я рассказала Марку почти всю мою жизнь. Только про аварию молчала. Но об этом ему знать совсем не нужно. Поэтому больше мы о прошлом не говорили. И о будущем тоже. Только о настоящем. Куда сегодня поедем, что посмотрим и чем займемся. Хотя занимались мы в основном сексом. Часто и подолгу. Но все же несколько раз съездили в Гагру и Сочи. Прошлись по всем местам, положенным порядочным туристам в Абхазии. Озеро Рица, пещеры, монастырь. Марк на этих экскурсиях зевал. Щипал меня за попу и жаловался, что он устал. Хочет мороженку и домой. Со мной в постельку. Смеялся, что за это время выполнил программу по туризму на всю оставшуюся жизнь. Еще и детям останется. Я улыбнулась своим мыслям и повернулась к проводящему онлайн-совещание с самому красивому в мире боссу. Даже ради конференции Марк не поменял свое рабочее место. Все так же сидел на кровати, облокачиваясь на высокую спинку и подложив подушку под поясницу. «В кровати мне в голову приходят самые креативные идеи», – как-то пояснил он мне в ответ на мое недоумение. «И вообще, у меня отпуск, и красивая женщина рядом». Так что я хочу выбираться из постели как можно реже. Твои подчиненные увидят тебя в таком виде, тоже расслабятся и перестанут работать. Решила я попугать его. Не расслабятся. Отмахнулся он. Это с тобой я мягкий и пушистый, моя Даша. Потому что ты красивая. Он чмокнул меня в нос. А мои сотрудники знают, что они или нормально работают, или не работают на меня. «Предпочитают работать», – добавил он в ответ на мою вопросительно поднятую бровь. «Потому что я тиран и деспот, а у нас в стране таких обожают». Тогда я впервые подумала, что совсем не знаю этого мужчину и не хочу знать, какой он настоящий. Хотя да, он деспот и тиран. В постели так точно, потому что всегда берет и делает, не спрашивая, чего хочу я. Но странным образом всегда попадая. И снова да, я это обожаю. Обычно в то время, пока Марк работал, я уходила в свой номер или на пляж, иногда на пробежку. но несколько раз он ухватывал меня за талию и дергал к себе. «Даша, я недолго. Останься со мной». И я валялась рядом с ним на кровати, беззастенчиво пользуясь возможностью разглядывать его лицо. Слушать голос, наблюдать, как длинные музыкальные пальцы порхают по клавиатуре, набирая тексты. Пару раз я даже засыпала под монотонное кликанье клавиш, прижавшись к надежному, успокаивающему боку и дыша его запахом. Марк захлопнул крышку ноутбука и отложил в сторону. Протолкнул руку мне за спину и подтянул к себе. «Чем займемся, красавица?» «Может, почитаем вслух?» Я приподняла брови и сделала задумчивое лицо. На самом деле, я уже хорошо знала этот взгляд, когда зрачки Марка расширяются, а густая синева радужки наливается темнотой, становясь почти черной. В груди у меня сразу ёкало, между ног становилось влажно, а дыхание учащалось. Он хочет меня, и не пройдет и нескольких минут, как я буду стонать под ним, срывая горло. Осталось только назвать Марка жеребцом, и буду вылитая Анжелика. Усмехнулась я, вспоминая, как совсем недавно искренне недоумевала, отчего она так вопит, занимаясь сексом с Марком. Видение моей предшественницы в его постели мигом испортило настроение. А телефонный звонок, раздавшийся именно в этот момент, добавил раздражение. «Да», – отрывисто произнес Марк. Убрал с моего плеча руку, поднялся и вышел в гостиную, плотно прикрыв за собой дверь. Я упала спиной на подушку, чувствуя, как внутри все тоскливо холодеет. И тревога царапает когтистой лапой по сердцу. Слов из-за двери почти не было слышно, лишь отдельные фразы, когда он повышал голос. Да я и не прислушивалась, мне это не интересно. Я у Марка вообще не спрашивала о его жизни. Так, общие сведения. В каком городе живешь, кем работают твои родители? Даже не стала расспрашивать, что за бизнес у него. «Магазины и мастерские», — сказал он, — «и мне этого хватит». Не потому, что мне было неинтересно, нет. Просто я хотела, чтобы он навсегда остался в моей памяти сказочным, волшебным воспоминанием. Нам все равно не быть вместе. Курортные романы не предполагают отношений после. Только здесь и сейчас». Так пусть Марк будет для меня нереальным персонажем, у которого есть работа, увлечение и любимая марка машины, с которым можно строить семью, ездить на шашлыки к друзьям и навещать родителей по выходным. Нельзя, чтобы он стал для меня живым, земным мужчиной, для которого я могу готовить завтраки. И если это выходной день, то после нескольких глотков утреннего кофе снова завалиться в постель. Крепко к нему прижаться, потому что ужасно захотелось почувствовать его руки на своем теле и увидеть желание в синих глазах. Не хочу, чтобы он был мужчиной, о расставании с которым я буду жалеть. Потому что он тот, с кем я могла бы построить большой дом и завести собаку, о которой мечтаю с 5-летнего возраста. Но всегда было нет, потому что у мамы аллергия на шерсть. А Паша терпеть не мог домашних животных. Марк, тот, с кем можно рожать детей. Сколько хочешь, хоть 5 или 6. Рожать и не бояться, что не будешь знать, как их прокормишь. Он обо всем позаботится. Мужчина, которого можно любить всю жизнь, не боясь, что однажды разлюбишь. Потому что такого, как он, невозможно разлюбить. Нельзя мне все это. Иначе я никогда не выпутаюсь из воспоминаний об этом лете и об этом мужчине. Он и так слишком долго был в моей жизни. С моих 8 лет. Когда-то же должен уйти. Поэтому я ничего не хочу знать о нем настоящем. Пусть лучше Марк будет для меня принцем из Золушки. Греем из Алых парусов. Да в конце концов Шреком из мультика. Потому что этот зеленый великан потрясающий. Сказочный мужчина для своей Фионы. Вот и Марку лучше остаться для меня сказкой, приятным воспоминанием о том, что и в моей жизни была красивая любовь. Ведь курортные романы для того и существуют, не так ли? «Я помню, Анжелика, прекрати истерить!» Долетел до меня голос Марка. И следом уже совсем рядом. «Не волнуйся, я приеду». Дверь открылась, и Марк одним движением оказался на кровати. Подтянул меня к себе и, завернув в тепло своих объятий, долго молчал. Потом повернул мое лицо к себе и, поймав взгляд, спокойно сказал. «Даша, мне нужно на несколько недель уехать. И в эту гостиницу я уже не вернусь».